Глава 5. Дело старого колдуна. Совещание, несмотря на выбывшего из строя мастера Эвела, никто не отменил. Алья получила письмо от Бьона, когда заканчивала сбор древних костей. Так и не разгадав тайну голубых искр, которые сверкали во всех четырех гробницах и были видимы лишь ей, она пешком отправилась в приют, по пути рассказывая начальству о мастере Шьяне. 2 часов как раз хватило, чтобы ввести мастера Ирьина в курс дела. Правда, в городе сыскник, прихватив папку с восстановленными отчетами, первым делом рысью устремился к трем перьям и к обеду. Алья же заглянула домой, переодеться к совещанию и быстро глотнуть горячего чаю. А после полчаса бродила по крохотному осеннему парку за гостевым домом Трипера, ждала начальства и копалась в своих знаниях. Что же это за искры-то такие? Откуда они взялись? Почему колдовство их не определяет? Ни предметом, ни следом заклятия? Вообще ничем. Они словно солнечный блик на речной воде. Видимый, но не существующий. Да, обходную дорогу местные улицы мастили искристым камнем, чтобы и в грозу, и при отказавших фонарях не уйти в лес и не пропасть там. Но это колдовской камень, созданный опытным путем. Отец как-то принес из колдовского ведомства пару мелких искристых камней, и Алия собственноручно их расковыряла, чтобы добраться до искр. И добралась. До крохотных, сияющих зернышек, похожих на осколки стекла, которые и вплавляли в обычный камень. И никакие туманы, никакие грозы были им нипочем. Хотя колдуны на всякий случай постоянно обновляли на дорогах защиту. Голубые искры из пола гробниц вытащить не получилось. То есть это что-то иное. Ни камень, ни заклятие, ни артефакт. Не пойми что. И имеет ли оно отношение к делу? Ладно, запомнить и при случае поговорить с местными колдунами. Мастер Ирьин напомнил о себе через полчаса. Вышел из трех перьев с папкой под мышкой и не поленился заглянуть в парк. «Я готов», — сообщил он бодро. «Хорошее дело. Интересное. С удовольствием возьмусь. Кстати, а с кем мне договор заключать, если мастер Эвел не может?» Мастер Ньерс собрал сыскников и ведомственных колдунов в большом зале совещаний на 3-м этаже. За длинным овальным столом сидели, шурша бумагами и тревожно перешептываясь, 15 человек. Алья устроилась на свободном стуле, оглядела собравшихся и нахмурилась. Дьют почему-то не пришел, хотя был обязан, он же за временного главу сейчас. И хватило бы его одного. А вместо номинального главы колдовского ведомства — бледная троица. Девушка и 2 парня. Явно из низких должностей ребята. Явно лишь бы обозначить присутствие и доложить после о результатах совещания. А остальные колдуны до сих пор следящие артефакты, что ли, устанавливают? И дороги перекрывают? Хотя да, тайных троп, пещер и подгорных проходов в приюте хватает, с избытком. Мастер Ньерс встал и степенно представил сначала вошедших, а после всех присутствующих. Представляемые молча кивали, а Алия вспоминала. Она знала почти всех. Разве что девушка-колдунья, Хьоза, была не местной. Или же она по каким-то причинам росла вне орлиного приюта и вернулась совсем недавно. Бьон сделал большие глаза и одними губами спросил: «Ну что?» Алья в ответ наморщила нос и качнула головой. «Погоди, мол, мастер Ирьин, расстегнув пальто и скромно устроившись в углу, снова закопался в восстановленные отчеты». На выжидательные взгляды собравшихся он не реагировал. На многозначительные покашливания тоже. И мастер Ньерс на правах помощника главы сыскного ведомства встал и взял слово. «Объединим сведения и обсудим детали случившегося», — начал он. 4-го дня мастер Шьян вышел из колдовского ведомства накануне грозы и отправился домой по обходной дороге, где его настиг, по словам мастера Уильса, удар молнии. «Два!» — дополнил мастер Мист, пожилой сыскной колдун, сторожил ведомство. Дети видели две вспышки, очевидная маскировка заклятий. Лишь в таком случае молнии кажутся разноцветными. Одни видят зеленые вспышки, другие – желтые. Показания расходятся. Старший ребенок видел красную, младший – голубую. Маскировка? Одна молния потушила свет, вторая убила. Да, мы вчера наконец-то смогли снять с фонарей защиту и осмотреть их. Признаться, мастера любезные, давненько я не сталкивался с поглощением. Мастер Ирин подтянул к себе чистый лист, достал из внутреннего кармана пальто перо и строго спросил. «Поглощение? А это что за диво? Ваше местное?» Троица ведомственных колдунов дружно закивала. «Можно сказать, да», — ответил мастер Мист. «Одно из древних заклятий. В большом мире о нем, конечно, помнят, но давно не используют. А мы практикуем, от нечего делать. Выглядит оно вот как». Из рук сыскного колдуна вспорхнуло несколько золотистых светильников и разлетелось по залу. Один обосновался на столе, другой замер у приоткрытого окна, а остальные заметались под потолком. Мастер Мист растер руки, плеснул на настольный светильник водой, и тот разбух. А после втянул в себя остальные светильники и лопнул грязным мыльным пузырем. При использовании поглощения на стекле фонарных колб остаются характерные трещины, пояснил он. Они будто изнутри лопаются, когда светильник рвется наружу. Раньше мы его использовали для расчистки территории от завалов. Крупный камень притягивает и поглощает до 30 мелких, а потом безопасно взрывается и седает пылью или мелкой крошкой. Деревья тоже таким образом убирали, если буря много леса повалит. Заклятие бережет силу. Не на 30 камней тратишься, а всего на один. Но чтобы это же сотворили со светом. А Алья вспомнила каменные гробы, пробивающие двери. Похоже, гробы словно потянулись к чему-то и превратились после в мелкие камни. Она в подробностях вспомнила восстановление. Из каких именно камней собирались двери, а из каких гробы. И лишний раз убедилась, да, гробы раскрошены, как и кости. И поглощение действительно очень бережет силу. «Никто вечером или ночью всплеск силы не ощутил?» — уточнила Алья, воспользовавшись паузой. «Когда мы опрашивали колдунов и проверяли всех правдой, то заглянули и к бабке Эгие», — вставил мастер Ньерс и для приезжего добавил. «Это наша местная сумасшедшая, старухи лет 200, если не больше. Как колдунья, она давно иссякла и потеряла разум, поэтому часто чудит. К счастью для соседей и родни безвредно. Единственное, что ее тревожит – грозовые всплески. Видимо, чувствует силу и рвется к ней. Так вот, праправнучка сказала, что в день смерти мастера Шьяна бабка дважды пыталась удрать из дома. Сначала сразу после 7 вечера, а потом ровно через час. 7:30 – предварительное время смерти старого колдуна. Похлопал по коробке со склянками и отчетами Бьон. И гроза в тот момент еще не началась. Накрыла город, но не началась. То есть бабка Эгги ощутила совсем другой всплеск колдовства. Вполне могла ощутить. Она же живет на первой черной улице. Безумные колдуны ощущают не только близкие всплески, но и дальние, — возразила Хьоза. «Моя мама много лет работала с сумасшедшими и в лечебницах, и в закрытых храмах. Многое рассказывала, да и я немного училась. Чем больше силы потерял колдун, тем острее он ощущает всплески. Это касается и расстояний, и силы всплеска. Колдун со слабым даром почует грозу, когда молния ударит рядом с его домом. Колдун со средним даром ощутит ее за полчаса до первой молнии. Колдун с сильным даром побежит за силой за 2-3 часа до начала грозы. «Все верно. Спасибо», — одобрительно улыбнулся мастер Ньерс. «Бабка Эгия была сильна, очень сильна, и что-то одно она явно ощутила. Или взлом гробниц, или убийство. Пока четкую очередность не установить, ибо гроза разразилась сразу после 7:30. Настоящая гроза, и всплеска никто из нас не ощутил. А все чувствительные к силе артефакты есть лишь у главы колдовского ведомства». Мастер Ирьин хмыкнул, что-то быстро записал, подмигнул Алье. «Молодец, мол». Алья же заметила иное. Начальство делало заметки пером без чернил. Без чернил. А это южное колдовство. Только у южан есть песчаные перья. Так он, выходит, южный колдун. И скрывает это. В его деле об этом ничего не написано. Что, в общем-то, неудивительно. На севере южное колдовство не понимают и презирают. Или перьями может пользоваться и обычный человек. Где бы южанина найти да уточнить? Можно и того, который крутился в орлином приюте весь год. Два дела сразу сделать. «Четкую очередность не установить», — посмурнев повторил мастер Ньерс. «Уточнение есть? Нет? Тогда переходим к причине смерти. И клянусь реками, убила нашего многоуважаемого мастера Шьяна отнюдь не молния. Копоть на теле — это всего лишь безопасный огонь сыскняков, совершенно для людей безвредный. Он истек кровью. Я ломал голову над заклятиями несколько дней, но только теперь понял, вероятно, это снова поглощение». Кто-то недоверчиво поднял брови, кто-то ругнулся, кто-то выдохнул. «Вы все читали отчеты», — продолжал мастер Ньерс. «На месте смерти не было найдено ни капли крови, а умер мастер Шьян от обильной кровопотери, причем считанные минуты. Мастер Уильс в попыхах не только труп в колдовской мешок спрятал, но и часть грунта прихватил. В грунте крови не было. Ни капли. Ни в прихваченном, ни на месте смерти. Ни поблизости. А это, согласитесь, невозможно. Дождь начался минут через 20 после смерти. Кровь бы быстро ушла в землю. А мы не нашли ни одной капли. Царапины, да. Кожа мастера Шьяна вся изодрана. На нем живого места нет. Но все-таки нанесены раны снаружи и чем-то похожим на когти. Да и глубина, ширина ран по отчетам указывают снова на когти. Однако, трудно ли в Орлиной долине найти кости и когти мертвых птиц? Нет. Люди воевали с орлами за долину столетиями. Дома стоят на птичьих костях, которые обитатели приюта каждой весной находят в своих садах и огородах. Если нужна пара-тройка скелетов и десяток когтей, достаточно просто копнуть чуть глубже прежнего. И использовать их проще простого. Алья, твое мнение? Она встрепенулась и по судорожным взглядам большинства поняла, что спрашивают ее не в первый раз. Лишь Бьон смотрел с понимающей усмешкой, да мастер Ньерс с терпеливой. А мастер Ирен снова что-то торопливо писал. В тишине зала перо его скрипело, не переставая. Алья тоже притянула к себе стопку чистых листов и пищи и принадлежности. Проткнула пером склянку с чернилами, вылила их на бумагу и быстро нарисовала два узора из царапин. А после встала и подняла первый лист. Вот так выглядит спина мастера Шьяна. А вот так она подняла второй лист. Выглядит лоскут кожи неизвестного, безымянного обитателя наших гор, чьи останки нашли у подножия двузубой 123 года назад, когда после жаркого и затяжного лета подтаял древний ледник. Я, правда, еще не успела побывать в музейном ведомстве, чтобы сравнить. Это по памяти. Но можно прямо сейчас отправить запрос, попросить слепки и сравнить. И ты не ошибаешься. Мастер Ньерс уважительно склонил голову. Мне тоже узоры показались знакомыми. и я отправил запрос. И получил ответ. Мастера Шьяна покалечили, точь-в-точь как нашего неизвестного. Царапина к царапине. Даже глубина борозд одинакова. «Но это же невозможно!» Мастер Ириен поднял голову от бумаг. «Мы же разные, и звери, и люди. Мы же не слепки друг с друга!» Он запнулся и с изумлением повторил. «Слепки? В том смысле, снять слепок с музейной кожи, наложить его на живого человека и сквозь него, как сквозь воду, когтями мертвых птиц!» «Опять маскировка!» подтвердил мастер Ньерс. «Некто всеми силами пытается убедить нас, что это не он, а кто-то другой. Это птицы, это гроза, это кто или что угодно, но только не он». Мастер Мист снова выпустил из ладоней пригоршню светильников, но уже не золотых, а кроваво-красных и мелких, и повторил фокус с поглощением. Приезжий сыскник цокнул языком и вновь заскрипел пером, записывая, а колдуны мрачно переглянулись. Добыть несколько капель крови мастера Шьяна, конечно, не составляло труда. У него жена, обычный человек, и достаточно простого воздействия, чтобы она случайно уколола супруга. Али обдумала эту мысль и встрепенулась. Кто первым сказал, что мастер Шьян сам нанес на свою кожу знаки быстрого разложения? Она пытливо посмотрела на колдунов. Он колдовал только левой рукой, а знаки как раз на левой руке. Мастер нанес бы их на правую руку. Кто? «Боюсь, что я», — хмуро признался мастер Ньерс. «Грешен», — вспомнил старый слух. «Зажги и правду, Алья, зажигай, чтоб без вопросов потом». Так вот, с год назад, когда жена Шьяна совсем заплахела, он как-то за обедом спросил, не окажу ли я ему услугу, не нанесу ли те самые знаки, если он попросит. Я согласился. Мы давние приятели, и как колдуна он меня уважал. И на целителей одно время обучался. Но, каюсь, запамятовал, что левша он по части колдовства. Вот и ляпнул, дурак. Если это важно, то все об этой особенности Шьяна знали. Он никогда не делал тайны из своей странности. Упокойте реки его душу. Знаком всего-то неделя. Алья погасилась снежно-белое заклятие. И не в себе мастер Шьян был как раз с неделю. Безопасный огонь. Все колдуны учат. По желанию, кивнула Хьёза. Я не сыскная, но огонь освоила. Просто интересно. Больше тут заняться особо нечем, только учиться. Знаниями и опытом обмениваться. Вот и обмениваемся. И еще минус один вопрос. Алья вопросительно посмотрела на начальство. Но оное упорно писала, не поднимая глаз. Она кашлянула, на всякий случай снова зажгла заклятие правды, встала и коротко поведала историю изучения гробниц. Расколотые гробы, мелкий камень, пропавшие орлы. Посмотрите потом. Алья выложила из сумки три склянки со слепками. Поглощение или нет? Пока эти три разные слепка, мне некогда было размножить. Мне тоже выдайте, пожалуйста. Снова оторвавшись от записей, попросил мастер Ириен. И все остальное. Мне нужны все материалы. Мастер Ерс уже все подготовил. Он вытянул из-под стола коробку и всем присутствующим раздал по мешочку со склянками слепков, которые он сделал с документов и трупа тайком от своего главы. Мастер Ириен сразу же спрятал свой во внутренний карман пальто и снова зашуршал бумагами. «Один или двое?» Бьон с тревогой посмотрел на Алью. «Или банда?» «Колдун, скорее всего, один, если всюду поглощение». Тихо отозвалась она. И он совершенно точно приютский. А один или двое? Пока не пойму. Пока выходит, что он и один совсем справляется. А еще ему или ей за 30 лет. И он или она обучался вашему колдовству здесь. И долго, раз освоил маскировку. Мастер Ириен начал собирать бумаги в стопку, тщательно складывая лист к листу. «Много ли среди ваших таких, кто после 30 лет внезапно отчалил в поисках лучшей доли, но не нашел ее и решил вернуться за, так сказать, повышением благосостояния? Скорее всего, за счет ваших реликвий. Много?» «Да почитайте полгорода», — сухо ответил мастер Ньерс. «Если не больше. Молодежь наша делится на две группы. Кто-то, как Альяра, уезжает сразу, едва 16 стукнет, а кто-то помыкается лет до 30-40, осознает тоскливость своего бытия и решит что-то в своей жизни поменять. Как правило, город. Для начала. Но жизнь-то в большом мире совсем другая», — подхватил мастер Ириен. «Чайные и рюбочные, плавучие театры и выставки, настойки и затягивающие развлечения, долги, тяжелая работа почти без выходных, в отличие от спокойной жизни здесь. Если цель – ваши древние артефакты, то вот вам и мотив, мои уважаемые. Низменный и скучный, но вполне понятный и приличный мотив – деньги. Ищите, проверяйте». «А вы?» – нахмурился мастер Ньерс. «А мне подумать надо», – важно изрек приезжий сыскник. «И простите, отдохнуть, с дороги. Где мой кабинет? Кто меня проводит? Ведомство меня не интересует, только мой кабинет. И с кем мне договор заключать?» «Я вас провожу». Мастер Мист тоже начал собирать свои заметки. «По соседству со мной пустеет просторный кабинет. Договоры мастер Эвил подготовить успел и свои подписи поставил. Мастер Ерс открыл подготовительную папку. Ознакомьтесь». «Алья, ты тоже на договоре будешь. Не спорь, читай. Если что-то не устроит, здесь же изменения внесем». Мастер Ирин, не глядя и не уделив договору ни минуты внимания, поставил в нужной графе свою размашистую подпись, подхватил документы и бодро убежал вперед мастера Миста. Алья внимательно прочитала свой договор и аккуратно подписала. И лишь отдав его, заметила, что больше никто не ушел, и все смотрят на нее, даже троица ведомственных колдунов. «Ищите! Умник!» — гневно фыркнул мастер Ньерс и хлопнул папкой по столу. «Думает, раз мы на отшибе, то у нас тут сотню жителей, а колдунов с десяток. Ты ему не сказала, что у нас каждый второй колдун? И вот таких вот уехавших только за последние 30 лет у нас около 1000 человек. И разъехались они по всему северу. И пока с теми городами наведешь мосты, да все выяснишь, пройдут годы. Семья-то может ничего не знать. Ищите. Алья, не спи. Хоть ты нас направь. Нам нельзя терять время. Если преступник доберется до своего и сбежит на север, а то и дальше на юг...» «Нельзя». Алья задумчиво перебрала склянки со слепками. «Согласна, нельзя. Но, мастер...» Она запнулась под строгими взглядами. «Я же не сыскник. Я колдунья. Я помощник. Вы же знаете». «Ну и что с того?» Мастер Ерс нахмурился и вдруг стал похожим на свое уснувшее начальство. Грубоватым, резким. «Думать-то ты умеешь. А все возможные сведения мы собрали и выложили. Соберись. Орлы, да? Я бы с пропавших артефактов начал, а не с колдунов». «Артефакты — это и правда повод», — согласилась Алья. «И мотив. В Лихоречье однажды целую семью вырезали из-за одной древней подвески. В колдовском ведомстве потом сказали, что восстановлению она не подлежит, но относится к тому времени, когда севером правили проколдуны. Когда наш лодочник был не духом-хранителем, а живым человеком. И потому стоит очень-очень дорого. А у нас здесь кладовая древностей. В ваших семьях есть древние артефакты?» Такого вопроса никто не ожидал. Сыскники и колдуны задумались, переглядывались. «Надо уточнить». Первым нарушил молчание Бьон. «Только вам об этом не скажут. Тихо хмыкнул мастер Ньерс и откинулся на спинку стула. В моей семье был один артефакт. Каменные когти орла на постаменте. Только когти. Но узнал я о нем, когда родители ушли в мир вечных вод. А узнал из завещания. Я не стал держать его дома. Сразу же сдал в колдовское ведомство. Чьян потом сообщил, что артефакт давно не рабочий. Но его возраст, как у нашего фонтана. Представляете, насколько он ценен и важен, что его хранили в тайне даже от детей до последнего. Даже перед смертью смолчали. Даже сыну-колдуну, далеко не детского возраста, ничего не объяснили. Родня вам ничего не скажет. Нет, друзья, надо идти другим путем. Архивы колдовского ведомства опечатаны. Сухо заметила Хьоза. Вами, лично. Да и без опечатки туда не попасть. Ключи от защитных заклятий были только у мастера Шьяна и у его первого, косой взгляд на Алью, зама. «Есть и другие пути узнать тайное», задумчиво ответил мастер Ньерс. Он наконец-то расслабился и снова стал собой, спокойно собранным, невозмутимым. «Легенды лгут, и вам всем это, конечно, известно. В молодости я из любопытства долго копался в архивах. Как и всякого колдуна, меня привлекала тайна нашего артефакта-защитника. Я прочитал все, а после несколько раз перечитывал, полагая, что упустил важное. Но нет, правды в наших архивах нет, только в личных тайниках глав всех наших ведомств – колдовского, городского, музейного, сыскного, куда меня, конечно же, не пустили. Я отправил запросы, так сказать, бодрствующим главам. Но они молчат. Вероятно, боятся. И это понятно и предсказуемо. Однако, я знаю минимум двоих людей, которых в свое время пустили. Хотя бы в один личный архив. «Мастер Жьюз», — уверенно сказала Алия. Он намекал, что его семья дружила с мастером Шьяном много лет. «Наш главный сплетник, само собой», улыбнулся мастер Ньерс. «А второй человек — Фана. Этой чудесной женщине родом с пропавших островов уже должно быть под сотню лет. Но, как я слышал, она при памяти. И почти всю свою жизнь Фана пишет книги. Об Орлином приюте она написала больше 10 книг. И вы все точно читали хотя бы одну. Сказки диких гор». Сыскники возмущенно зашумели. «Их же мастер Уит написал. Бабушка говорила, сказкам больше 100 лет. Но ведь мужчина же автор». Мастер Ньерс терпеливо дождался тишины и снова улыбнулся. «У Фана множество вымышленных имен. Под своим она не выпустила ни одной книги. Справедливо полагала, что чужачке мало кто поверит, хотя она выросла в приюте и всегда любила наш город. Я об этом знаю по долгу службы. И, как вы понимаете, тайна Фана должна остаться здесь, между нами. И своим детям вы по-прежнему будете читать сказки мастера Уита». «Я как раз своей малой вчера читал», — ухмыльнулся Бьон. «Никогда бы не подумал, что эта женщина написала, и чужестранка». «Однако это она. Но важно не только это. Фана в хороших отношениях со всеми главами наших ведомств. Я читал все ее книги, и в них упоминается такое, чего нет ни в одном архиве. Сначала я думал вымысел, а потом начал замечать Фана в трех перьях за обедом, то с главой городского ведомства, то с мастером Шьяном, то с нашим... И в кабинете мастера Эвела я тоже ее несколько раз видел. И уже тогда задумался, вымысел ли ее книги. Или она получила доступ туда, куда даже мне хода нет. Но в то тихое время, конечно, мутить воду было не с руки, и я не стал никого расспрашивать. А вот теперь, пожалуй, пора. Если кто-то и знает об орлах с гробниц, то только она. «Или мастер Жьюз», — повторила Алия. «А Фана она слышала от родителей и раза три видела писательницу. Очень высокая и худая, с густыми темно-рыжими волосами, в строгих темных платьях, с высоким воротником, без намека на украшения. Фана всегда гуляла одна и сторонилась людей. Жила в первом поселке. Ее родители приехали в приют по торговым делам и осели навсегда. Что характерно, Фана тоже все сторонились. Алья вспомнила, как однажды мама, когда островитянка плыла им навстречу, торопливо завела маленькую дочь в ближайшую лавку, хотя они уже все купили и направлялись домой. «Колдунья темная!» Тогда мамины слова просто запомнились. А сейчас? Сейчас они приобретали некий смысл. Так это странно. Фана всегда любила город. Написала чудесные сказки, на которых выросло не одно поколение детей. Обитатели приюта ее чужачку так и не приняли. Мама как-то назвала ее темной колдуньей. И Алья все-таки рассказала о давнем случае. У людей с пропавших островов тоже есть своя сила, отличная от нашей. Поэтому все возможно, — кивнул мастер Ньерс. Но я считаю, что поговорить с Фану надо. Обязательно. Напишите адрес, пожалуйста. Раздалось от дверей. Мастер Ирьин вернулся тихо, незаметно и успел подслушать обрывки обсуждения. Мы с Альярой сегодня же ее посетим, как и мастера Жиюса. Нет, не обрывки. Он, похоже, вообще не уходил. Просто вышел из зала на пару минут. Пока мастер Ньерс, вновь посмурнев, писал адреса, Бьон пересел к Алье и шепнул. «А нам-то что делать? Этот хмырь сгреб все себе, а мы так и будем штаны протирать». «Обойдите Красные улицы», — тихо предложила Алья. Мастер Шьян шел по обходной дороге именно со стороны Красных улиц. «Почему?» «Да, я читала в отчетах, беглый опрос жителей Красных проводился». «А теперь проведите тщательный, с колдуном и заклятием правды. Допросите каждого. На синих улицах, кстати, тоже. Они же рядом с красными и серыми. Где-то там что-то должно быть». «Орлы, да?» — прищурился Бьон. «У нас же везде орлы», — напомнила Алья. И именно сейчас недавняя и почти обидная шутка вдруг почудилась подсказкой, дельным советом. Орлиная долина, орлиный приют, артефакты в виде орлов или их когтей. Орлы везде. Значит, именно их и ищет преступник. Значит, и сыскникам необходимо найти неких орлов раньше преступника. Или хотя бы правдивые истории о прошлом приюта. Для начала. «Сделаем», — кивнул Бьон. «Да и уехавших колдунов все-таки поищем. Запросим в регистрации сведения и поговорим с семьями. Вдруг кто-то что-то знает». Алья взяла сумку, накинула на плечи пальто, напомнила, чтобы ее слепки из гробниц изучили, размножили и раздали сыскникам, и попрощалась. Мастер Ирин, читая адреса, уже ждал ее за дверью. «Ничего, что я подслушал?» Посмотрел он виновато. «Я вам не понравился. Все зажатые были. А без меня хорошо разговорились. Даже след взяли. Ваш глава зря так плохо о своих сыскниках думал. Они достойные люди, умные, хваткие. Идем к мастеру Жьюсу сначала». Главный приютский сплетник жил неподалеку. Первая Коричневая улица, дом 5. 15-20 минут неспешным шагом. «Да», — согласилась Алья, застегивая пальто. «Только я ему напишу внизу. Предупрежу, вдруг он не дома». Они спустились на первый этаж, и за столиком дежурного Алья быстро составила и отправила записку. А когда сыскники вышли на залитую осенним солнцем улицу, мастер Ирин вдруг сказал: «Альяра, на всякий случай, вы не обязаны ходить за мной тенью. И если вам что-то захочется проверить без меня, то проверяйте. Мне приходилось работать в разных городах. Карта есть, не потеряюсь. Да и теряться-то здесь, извините, негде. И склянки с заклятием правды у меня есть. Вы вольны сопровождать меня по своему усмотрению и самостоятельно распоряжаться своим временем». «С чего бы это?» «Хорошо, спасибо», — сдержанно ответила она. «Нет, правда, с чего бы? Не иначе, как сам хочет побродить по городу без свидетелей».